Сноска. 80 понятий, указателей, включающих в себя следующие три группы, соответствующие умам трех видений. 33 понятия, указывающих на ум белого сияния. Первое. Сильное отстранение от страсти присвоения. Ум не желает обладать объектом. Второе. Среднее отстранение от страсти присвоения. Третье. Слабое отстранение от страсти присвоения. Четвертое. Умственное блуждание. Ум то уходит к внешним объектам, то возвращается к внутренним. Пятое. Сильная печаль. Беспокойство ума, вызванное разлукой с привлекательным объектом. Шестое. Средняя печаль. Седьмое. Слабая печаль. Восьмое. Покой. Ум, сохраняющий спокойствие. Девятое. Осмысление. Ум, перебирающий внешние объекты. Десятое. Сильный страх. Ум, испуганный встречи с неприятным объектом. Одиннадцатое. Средний страх. Двенадцатое. Слабый страх. Тринадцатое. Сильное влечение. Ум, привлеченный приятным объектом. Четырнадцатое. Среднее влечение. Пятнадцатое. Слабое влечение. Шестнадцатое. Алчность. Ум, полностью захваченный объектом желания. Семнадцатое. Порочность. Сомнение по поводу добродеяний. Восемнадцатое. Голод. Ум, жаждущий еды. Жажда. Девятнадцатое. Ум, желающий питья. Двадцатое. Сильное переживание чувства удовольствия, боли или безразличия. Двадцать первое. Среднее переживание. Двадцать второе. Слабое переживание. 23. Представление о познающем субъекте. 24. Представление о акте познания. 25. Представление о познающем объекте. 26. Пытливость. Ум, исследующий пригодность и непригодность. 27. Стыд. Ум, отказывающийся от дурного поведения по собственным соображениям. 28. Сострадание. Ум, желающий освобождения других от страдания. 29. Милосердная охрана. Ум, полностью защищающий наблюдаемый объект. 30. Жажда встречи с привлекательным. 31. Опасение. Ум, пребывающий в неуверенности, лишенный определенности. 32. Стяжательство. Стремление ума все прибрать к рукам. 33. Зависть. Ум, недовольный чужими успехами, удачей или достоинствами.